по другую объект, данный в этих понятиях. Исчез человек во всей полноте его существования, исчез и мир, каким он дан в переживаниях человека. С воззрениями так называемых бихевиоральных наук на личность как на объект, не отличающийся ни по природе, ни по познаваемости от других объектов мира вещей, животных, механизмов, коррелирует и психологическая технология, разного рода манипуляции, касающиеся обучения и устранения аномалий в поведении, психотерапия. Страница 302. Основные положения нового направления гуманистической школы психологии личности, которая и является в настоящее время одной из наиболее значительных психологических школ, сформулировал Гордон Олпорт. Гордон Олпорт, 1897-1967 годы, рассматривал создаваемую им концепцию личности как альтернативную механицизму поведенческого подхода и биологическому инстинктивному подходу психоаналитиков. Олпорт возражал против переноса фактов, связанных с больными людьми, невротиками, на психику здорового человека. Хотя он и начинал свою карьеру как врач-психотерапевт, но очень быстро отошел от врачебной практики, сосредоточившись на экспериментальных исследованиях здоровых людей. Олпорт считал необходимым не просто собирать и описывать наблюдаемые факты, как это практиковалось в бихевиоризме, но систематизировать и объяснять их. Собирание так называемых «голых фактов» делает психологию всадником без головы. Писал он, и свою задачу видел не только в разработке способов исследования личности, но и в создании новых объяснительных принципов личностного развития. Одним из главных постулатов теории Олпорта было положение о том, что личность является открытой и саморазвивающейся. Человек прежде всего социальное существо и потому не может развиваться без контактов с окружающими людьми, с обществом. Отсюда неприятие Олпортом положения психоанализа об антагонистических, враждебных отношениях между личностью и обществом. При этом Олпорт утверждал, что общение личности и общества является не стремлением к уравновешиванию со средой, но взаимным общением, взаимодействием. Таким образом, он резко возражал против общепринятого в то время постулата, что развитие – это адаптация, приспособление человека к окружающему миру, доказывая, что человеку свойственна как раз потребность взорвать равновесие и достигать все новых и новых вершин. Олпорт одним из первых заговорил об уникальности каждого человека. Каждый человек неповторим и индивидуален, так как является носителем своеобразного сочетания качеств, потребностей, которые Олпорт называл «trait» – «черта». Эти потребности или черты личности он разделял на основные и инструментальные. Страница 303. Основные черты стимулируют поведение и являются врожденными, генотипическими, а инструментальные оформляют поведение и формируются в процессе жизни, то есть являются фенотипическими образованиями. Набор этих черт и составляет ядро личности. Важным для Олпорта является и положение об автономности этих черт, которые развиваются со временем. У ребенка нет еще этой автономности, так как его черты еще не устойчивы и полностью не сформированы. Только у взрослого человека, осознающего себя, свои качества и свою индивидуальность, черты становятся по-настоящему автономными и не зависят ни от биологических потребностей, ни от давления общества. Эта автономность черт человека является важнейшей характеристикой его личности и дает ему возможность, оставаясь открытым для общества, сохранить свою индивидуальность. Таким образом, Олпорт решает проблему идентификации отчуждения, которая является одной из важнейших для всей гуманистической психологии. Олпорт разработал не только свою теоретическую концепцию личности, но и свои методы системного исследования психики человека. Для этой цели он создает многофакторные опросники. Наибольшую известность приобрел опросник Миннесотского университета, сокращенно MMPI, который используется в настоящее время с рядом модификаций для анализа совместимости, профпригодности и так далее. Со временем Олпорт пришел к выводу, что интервью дают больше информации и является более надежным методом, чем анкета, потому что позволяет в ходе беседы менять вопросы, наблюдать за состоянием и реакцией испытуемого. Четкость критериев, наличие объективных ключей для расшифровки, системность выгодно отличают все разработанные Олпортом методы исследования личности от субъективных проективных методик психоаналитической школы.